Если. Наклоненный свет факела направился к ним, на миг осветив камеру Акаме. Язык его пламени прыгал по стенам, отбрасывая тени при малейшем намеке. Он на мгновение остановился в двух шагах от того места, где стояла Марико, вжавшаяся телом в грязь. Она заставила себя уменьшиться, закрыла глаза, ногти впились в слизь. Когда факелоносец нашел то, что искал, пленника императора, по-прежнему сидящего в своей клетке, свет вернулся тем же путем, что и пришел. После минуты тяжелого молчания Марико снова присела у замка, вдыхая через нос, чтобы избавиться от напряжения из-за необходимости держать свое тело неподвижным. Воск, который она залила в замок, затвердел до бледно-желтого цвета. Она осторожно начала вытаскивать из замочной скважины тонкий металл черепашьей заколки. Масло, которое она использовала для покрытия внутренней части замка, помогло ослабить воск. И после того, как Марико покачала шпилькой взад-вперед, отклеивая его, она смогла вытащить всю массу наружу. То, что она извлекла, походило на ветку с множеством уродливых ответвлений, отходящих от ее конца. Она знала, что где-то внутри этого кривого комочка была скрыта форма ключа. Марико изучала его, поворачивая из стороны в сторону. Ее пальцы все еще дрожали от недавно пережитого испытания. Глубоко вдохнув, она вытерла пот со лба тыльной стороной рукава. Теперь предстояла трудная часть — создание рабочего ключа из этой запутанной формы. Это опасно. Слова Ками были такими мягкими, что Марико сначала подумала, они ей причудились. Не разговаривай. Я не хочу, чтобы ты рисковала собой ради меня, продолжил он неторопливо. Больше нет. «Я не рискую собой ради тебя», — возразила Марико. «Я здесь ради себя, потому что у меня еще есть вещи, которые я желаю осуществить в своей жизни». Она снова сосредоточилась на бесформенной массе. Лакированной палочкой для еды, которую она украла во время ужина, Марико начала медленно выковыривать скрученные фрагменты воска. «Просто оказалось, что мои желания каким-то образом связаны с тобой». Мгновение прошло в тишине. «У меня нет никаких желаний, Марико», — мягко сказал он. «Уже много лет мне не была предоставлена такая роскошь, как мечты». «Лжец!» Сосредоточенно нахмурив брови, Марико отломила еще один кусок затвердевшего воска. «Я не лгу». «Тогда что ты здесь делаешь? Почему ты позволил схватить себя?» Спросила она глухим шепотом. Ее раздражение нарастало. «Почему ты продолжаешь провоцировать их? Ты жаждешь увидеть, как они тысячу раз сломают каждую твою кость?» Ее гнев рос с каждым вопросом, но, продолжая откалывать затвердевший воск, Марико чувствовала, как Аками улыбается. «Мы сейчас ссоримся, как влюбленные?» — рассмеялся он. «Я скучал по перепалкам с тобой, на словах и другими способами». Ее пальцы сжались вокруг воска, а на шее расцвело тепло. «Перестань вести себя как дурак!» Моряко стиснула зубы. «Со мной это не сработает. Хватит притворяться, что тебе все равно, когда я знаю, что это далеко от правды». Аками ответил не сразу. «Думаю, теперь ты знаешь все мои секреты». Хотя в его тоне прозвучало веселье, Моряко уловила в нем искру чего-то еще, чего-то вспыхнувшего в огне. Злости. Он не единственный, у кого есть повод злиться. Очевидно же, что я не знаю всех твоих секретов. Моряко позволила негодованию скрыть ее боль. Или ты уже забыл, как неделями скрывал от меня свою личность? Вспышка недавних воспоминаний заставила ее взгляд поплыть. Даже после того, как мы разделили больше, чем я делила с кем-то еще, она сглотнула. Даже после того, как я отдала тебе свое сердце. Какое-то время Аками ничего не говорил. Боль восстала в ее груди, растекаясь, как кровь в воде. Но она отказывалась первой нарушить тишину. Отказывалась задать вопрос, который горел у нее на языке с той роковой ночи в лесу. «Ты можешь спросить меня, Моряко», — сказал он наконец. «От тебя я ничего не хочу скрывать». «Больше нет». Моряко втянула носом воздух. «Почему ты солгал мне о том, кто ты такой?» «Было достаточно, чтобы только Цунооки и Йоси знали. По правде говоря, я бы предпочел, чтобы никто не знал». «Это не ответ». Он нахмурился. «Я не хотел, чтобы кто-то считал себя обязанным хранить мне верность или извиняться». «Значит, ты солгал всем из-за искаженного чувства благородства?» Она моргнула. «Позвольте мне поздравить вас, господин Ранмару, потому что теперь вы самый благородный из дураков. И скоро можете лишиться жизни». Глаза Аками блеснули, когда он двинулся вперед. «Моя жизнь всегда в опасности». «Ясно», — ответила Моряко. «И значит, нет нужды пытаться сохранить ее для кого-то и меньше всего для самого себя?» «Я рад, что вы, наконец, прозрели, госпожа Моряко». Ее брови нахмурились. «Не смейся над моей болью». «Мои извинения. Я бы сказал, что просто проглотил наживку. Но мое глупое благородство диктует мне вести себя иначе». Его слова были взвешенными, отказываясь дать ей какой-то смысл, отказываясь предложить хотя бы намек на извинение. Зевнув, Аками прислонился спиной к стене, словно его одолела скука, и он нуждался в отдыхе. Он всегда так делал. С того дня на поляне, когда Моряко впервые встретила его. Как только Аками приходилось давать какой-то серьезный ответ, он всегда находил способ низвести его до насмешки или безразличных слов. Словно у монеты, подброшенной в воздух, были только две стороны. Сегодня его безразличие раздражало Марико сверх всякой меры. Оно раздражало ее даже больше, чем его привычная снисходительность. Ей удавалось сдерживать худший из своих страхов большую часть ночи. Но теперь они угрожали вернуться, царапая когтями ее сердце. «После потери всей своей семьи, я не понимаю, как ты можешь оставаться таким равнодушным. Ты притворяешься?» — спросила Марико. «Или ты так долго изображал безразличие, что уже не понимаешь, чем оно отличается от настоящего равнодушия? Ты хоть знаешь, что такое подлинные чувства?» Слова подняли волну внутри ее. Ее гнев вышел из-под контроля. С приглушенным криком она швырнула пустой пузырек масла камелии в железную решетку, и стекло разбилось от удара. Разлетевшиеся осколки издали своеобразную мелодию, когда зазвенели о металл, падая вниз. Песня громом пронеслась сквозь тьму, угрожая привлечь внимание любого, кто подслушивал наверху. Испуганный вздох сорвался с губ Марико. Тревога, что ее гнев на него погубит их. Они застыли в ожидании, как статуи, пока тишина снова не поглотила пространство. Когда Аками заговорил, его голос был мягким, извиняющимся. «Это было драматично», — вздохнул он. «Но, полагаю, это моя вина». Следы сарказма исчезли. «Мне нет оправданий за попытку спровоцировать тебя, особенно когда ты пришла помочь мне». «Нет». Марико покачала головой. Правой дрожащей рукой она убрала прядь волос за ухо. «Мое поведение. Только мое. Ты не виноват. Я позволила гневу взять верх. А гнев — темпераментный зверь. Как всегда, ты самый мудрый человек, которого я знаю, Санада Такео», — мягко отозвался Аками. «Ха!» Марико возобновила работу с замком. «Когда я в следующий раз увижу Йоси, я обязательно передам ему то, что ты сказал». Аками ответил не сразу. «А я не могу придумать, что хотел бы больше всего передать Йоси». Странный хрип вырвался из его горла. «Хотя он, вероятно, согласился бы с тобой, особенно после всего, что произошло». Еще один маленький кусочек воска выпал из рук Марико. «Я до сих пор не понимаю, как ты мог позволить людям принца Райдена заковать себя в цепи? Почему ты просто не превратился в дым и не убил их всех той ночью в лесу?» «Я мог бы это сделать. Это правда». Снова наступила тишина, и Аками еще сильнее прижался к стене, прячась в тени. Почти все его лицо скрылось из глаз. «Но я не мог рисковать тем, что могло последовать за этим». Внимание Марико по-прежнему было приковано к самодельному ключу. «Что мы могли бы победить?» «Нет». Он сделал паузу. «Что я мог потерять все. «Благородный дурак», — проворчала она. «Мы делаем то, что должны». Аками наклонился вперед. «Моя очередь задать вопрос. Что ты здесь делаешь, Марико?» Вздрогнув от вопроса, Марико чуть не выронила лакированную палочку. «Разве это не очевидно? Я здесь, чтобы спасти тебя». «Ты вызвалась приехать в Инако? Выйти замуж за кучу дымящегося навоза, как принц Райден? Просто чтобы освободить меня?» Марико прикусила внутреннюю сторону щеки. «Разве ты не хочешь, чтобы тебя освободили?» На ее лбу образовались морщины. «Разве не хочешь сражаться со своими людьми, чтобы восстановить справедливость на нашей земле?» «Справедливость на нашей земле?» Аками расхохотался. «Ты слишком много времени провела с Цунеоки». «Довольно шуток. Сейчас они неуместны. Они ничем не помогут развеять твою злость». «Не соглашусь». Аками сел, морщась от движений. «И я не злюсь. Только чувствую горечь». Он замолк в раздумье. Сделал глубокий вдох. «Я видел, как умирал Йоси, Марико». Внезапная тишина воцарилась вокруг них. Когда Марико вдруг замерла, ее руки упали на колени. Как будто что-то проникло в ее грудь и сжало сердце горячими тисками. Чувство росло, пока не достигло глаз. Вся тяжесть последних дней, казалось, спешила обрушиться на нее, как если бы плотина была прорвана, и вода яростно устремилась вперед, чтобы вернуть себе утраченные позиции. Слезы ручьями покатились по ее щекам. Слезы, которые она когда-то считала признаком слабости. Но Марико поняла в этот самый момент, что это Йоси побудил ее пролить их. Поощрял ее быть верной себе, чего бы это ни стоило. Ей потребовалось потерять все, что она знала, чтобы, наконец, понять это. Чувствовать боль и печаль — это вовсе не признак слабости. Это знак любви. Увидев, что она плачет, Аками прижал затылок к стене и стиснул кулаки, пока костяшки пальцев не побелели. Как будто так он мог схватить свою боль и крепко привязать к себе. Некоторое время он ничего не говорил, и пространство вокруг них погрузилось в тишину, будто сама смерть приютилась рядом. Марико сосредоточилась на звуке своего дыхания. Несмотря на тревожный свист, исходящий из ее горла, она позволила этому звуку убаюкать себя, подарить чувство спокойствия. Последний раз она слушала дыхание Аками в ту ночь, когда он пришел в ее палатку в лесу Дзюкай, после того, как ее приняли как члена черного клана. Первая девушка, вступившая в ряды их братства. Аками спал рядом с ней. Его голая кожа прижималась к ее, а Марико не шевелилась, не желая его беспокоить. Не желая, чтобы волшебство закончилось. То был последний раз, когда она думала, что все будет хорошо. Когда надежда была восходом солнца, ярко горящим на ее горизонте. если бы ее семья позволила ей. Если бы Марико могла остаться там, чтобы проложить свой собственный путь в жизни. Если бы Аками был рядом с ней. Всегда. Если. Если. Понимание вспыхнуло внутри ее, как луна, выходящая из-за туч. Должно быть, именно об этом мечтал Аками. О том же, что удерживало его от погони за своим неотъемлемым правом по рождению. Потребность в покое, в окружении тех, кому он доверяет, в безопасности. Когда Марико в последний раз чувствовала себя в безопасности до той ночи? Я не могу вспомнить. После того, как я потерял свою мать в море, я проводил много времени с семьей Цунооки, заговорила Ками спокойным голосом. Положение моего отца часто уводило его из нашей провинции, поэтому для меня было лучше оставаться среди друзей. Лучше для всех нас. Когда мы были маленькими, я часто дрался, защищая Цунооки. Хотя он и выше меня сейчас, большую часть нашего детства он был мелким и странноватым, мало чем отличаясь от тебя. Он улыбнулся себе под нос. Однажды зимой, когда нам было по 5, я поскользнулся и упал, преследуя мальчика, которого Цунооки обыграл в го. Го — логическая настольная игра для двух игроков, возникшая в Древнем Китае. Цель состоит в том, чтобы окружить большую территорию, чем у соперника. Мальчик отомстил за свой проигрыш, разукрасив лицо Цунооки, что было очень досадно, потому что внешность Цунооки была его единственным преимуществом. Его улыбка стала шире, и Марико обнаружила, что улыбается вместе с ним, несмотря ни на что. Аками продолжал. «Когда я упал, то приземлился в лужу тающего снега. Я был весь мокрый, и моей няне пришлось затащить меня в дом, чтобы я не заболел от холода. Мальчик и его друзья хохотали так, будто это была какая-то отличная шутка. Позже, той же ночью, Йоси обнаружил меня плачущим на улице. Это был один из последних раз, когда я плакал. Я попытался скрыть слезы. Меня учили, что молодой человек, особенно сын грозного сёгуна, не должен плакать. А он сказал: «Маленький господин, не мешай себе чувствовать. Чувствовать значит жить по-настоящему». Аками замолчал, погрузившись в воспоминания, и в его глазах мелькнул намек на что-то глубокое, яркое, настоящее. «Это похоже на то, что сказал бы Йоси», — ответила Марико, вытирая слезы с подбородка. Аками рассмеялся. «Это так раздражает, не правда ли? Он всегда был таким раздражающим». Звук его веселья ослабил хватку вокруг ее сердца. Раздражающий в своем идеальном стиле Йоси. Она прикусила щеку. Он страдал? Немного. Но я был рядом с ним, пока все не закончилось. Наверное, было тяжело смотреть. Это был акт доброты с твоей стороны». Он снова хохотнул. Звук был натянутым. «Не характерное для меня бескорыстие, верно?» Марико нахмурилась. «У тебя много качеств, и некоторые из них весьма проблематичны. Но я думаю, что ты притворяешься эгоистичным и злым, чтобы никто не ждал от тебя большего. Честно сказать, я думаю, что в душе ты невероятно добр и верен до невозможности». От ее слов на его лицо легла тень. «Тогда нам действительно нужно узнать друг друга получше», — сказала Ками. «Кстати, полагаю, уместно тебя поздравить». В его взгляде что-то блеснуло, словно лезвие кинжала, отточенного точильным камнем. «Похоже, твой жених недалек от того, чтобы безнадежно влюбиться в тебя». «Отлично сыграно». Марико потребовался вздох, чтобы увидеть правду в его словах. «Ты ревнуешь?» Пауза. «Только дурак не стал бы». «Это смешно. Ревность для грубых людей. Разве ты грубиян?» «Разумеется, да. И, разумеется, я буду ревновать. Этой дымящейся куче навоза не приходится спать в зарешеченной камере, и он может смотреть на луну, когда захочет», — пробормотал он. Жаль, что луна положила глаз на другого. С загадочной улыбкой Марико оторвала палочкой последний кусок затвердевшего воска. Она подняла самодельный ключ к свету, чтобы в последний раз проверить его, прежде чем вставить в замок. Когда он уперся до конца, она осторожно повернула его. Внутри что-то задвигалось, металлические детали заскрипели, поддаваясь. Это сработает. В следующее мгновение воск развалился на кусочки в ее руках, а металл черепаховой заколки вырвался на свободу. Марико замерла на коленях, позволяя своему телу онеметь. Последние следы радости угасали в ее груди, словно пламя, умирающее в темноте. Ее плечи поникли, отчаяние скрутило ее желудок. «Это была хорошая идея», — мягко сказала Ками. «Для бесполезной девчонки». С приглушенным криком Марико сгребла осколки воска и швырнула их сквозь прутья в его голову. Она опустилась на пятки, ее тело сжалось от поражения. Они оба ждали, пока ее разочарование не начнет меркнуть. Затем лицо Аками посерьезнело. Он двинулся вперед, цепи заскребли по камню. «Спасибо». «За что?» «За то, что, несмотря ни на что, пыталась спасти эгоистичного вора, который лгал тебе на каждом шагу. Ты меньше всех, кого я когда-либо встречал, подходишь под описание бесполезного воина, Марико. Никогда не забывай об этом». Волосы на ее шее встали дыбом. Он пытается попрощаться. Марико не собиралась позволять ему это. «Это далеко не конец, господин Ранмару». Ее глаза забегали по сторонам, словно она могла найти ответ в холодной тьме. «Что мешает тебе обратиться в дым и исчезнуть? Это из-за меня? Ты так беспокоишься о моей безопасности?» что и дальше позволишь им так жестоко с собой обращаться?» Аками нахмурился. «Нет. Свет луны должен коснуться моей кожи, чтобы магия подействовала». Он вдохнул, словно хотел подготовиться к следующим словам. «Демон, которому я служу, отделился от тьмы. Чтобы овладеть его силой, мне пришлось произнести несколько клятв, и первая звучит так, что я не могу взывать к нему, если нахожусь вне лунного света. Даже если я попытаюсь это сделать, то могу полностью потерять контроль». «Что?» От страха голос моряка сорвался. «Какие еще клятвы ты дал демону тьмы? Зачем ты это сделал?» «Мне было всего 10 лет, когда это произошло». Выражение лица Ками помрачнело. «И ты знаешь, кто я такой? С той ночи, когда мы впервые встретились. Эгоист до мозга костей. Мальчишка, который рискнул своим благополучием, чтобы получить темную силу. Тот, кто позволил своему лучшему другу забрать его личность и все связанные с этим опасности». Он отвел глаза. «Ты не должна больше беспокоиться обо мне, Марико. Это ошибка». Гнев вспыхнул в ее груди. «Если ты не хотел, чтобы я беспокоилась о тебе, возможно, следовало подумать об этом раньше». «Я не имел в виду, что ты ошиблась в своем чувстве ко мне. Я хочу сказать, что у тебя есть куда более насущные заботы». Аками сделал еще один глубокий вдох. «Сегодня император сообщил мне, что твоя свадьба с его дерьмовым братцем состоится в ближайшие дни». Его речь стала отрывистой, как будто он пытался совладать с яростью, и с треском провалился. Моряко моргнула, приоткрывая рот. «Так скоро!» Она стряхнула с себя дурное предчувствие, которое начало вонзать в нее свои когти. «Я не думаю, что Райден согласится». Ее тон стал решительным. «На пути сюда он провел со мной лишь несколько мгновений, и очевидно, что он терпит мое присутствие только из вежливости». «Это не важно. Скрепление вашего союза как можно скорее — это способ проверить твою верность и одновременно сломать меня». Аками оставался неподвижным. «Хоть я и верю, что Раку еще не разгадал нашу связь, я боюсь, что он скоро поймет правду». Он холодно хохотнул, и глухое эхо подхватило этот звук. «Наши самые потаенные истины обычно труднее всего скрыть». Хотя это было не своевременно и неуместно, прежняя, та самая смесь удовольствия и боли снова охватила моряка, словно на рану наложили бальзам. Он обжигал и успокаивал одновременно. Она, не задумываясь, прижалась лбом к холодным железным прутьям в простом желании быть чуть ближе к нему. Возможно, это и означало любить. Быть вместе и порознь в одно и то же мгновение. «Будь водой!» Моряко кивнула, как будто это нашептал ей дух, просочившийся сквозь каменные стены. «Однажды ты сказал мне, что я вода», — сказала она Аками. «Я много думаю об этом, когда остаюсь наедине со своими мыслями. Вода меняется и течет вместе со своим окружением. Но я поняла кое-что еще. Стоячая вода со временем мутнеет. Даже если я не уверена, каков будет исход, я должна продолжать двигаться. И ты должен продолжать двигаться, пока не сгнил изнутри. Не сдавайся». После долгой паузы Аками ответил: «Если ты вода, то я огонь. Огонь уничтожает все, к чему прикасается. Я не собираюсь уничтожать тех, кого люблю. Больше никогда». «Это оправдание слабака. Ты должен тем, кого любишь, что-то гораздо больше, чем это. Я не уйду отсюда, пока ты не скажешь, что нам делать, пока мы вместе не придумаем план». Марико наполнила свои слова всей убежденностью, на которую была способна. «Хотя ты никогда не хотел быть лидером, пришло время тебе стать кем-то большим, стать лучше, сильнее и мудрее этого». Аками молчал, изучая ее сквозь железную решетку своей камеры. «Я бы никогда не осмелился указывать тебе, что делать, Марико. Я могу лишь сказать тебе только то, чего хочу». «Ну и чего же ты хочешь?» Он скрестил руки на груди, затем потер подбородок. Из раны на голове по его лицу стекала свежая кровавая дорожка. Несмотря на раны, он придал своему измученному лицу осторожное выражение. «Я хочу, чтобы ты уехала отсюда как можно дальше. Возможно, нашла хорошего юношу. Наверняка с кучей изъянов, которые я бы обнаружил. И построила свою жизнь вдали от этого мира и его яда». Хотя тон Аками был почти поддразнивающим, Марико разглядела правду, скрытую за сарказмом. «К сожалению», — ответила она таким же саркастическим тоном, «поскольку уже очевидно, что мне не нравятся хорошие юноши, ничем не могу тебе помочь. Чего еще ты хочешь?» Аками упер руки в землю и заставил себя встать. Каждое его движение было борьбой, каждый шаг был омрачен болью. Марико встала вместе с ним, словно предлагая ему плечо, на которое он мог опереться. Руку, за которую можно держаться. Поддержку, которую она не могла оказать ему сегодня днем. Они стояли друг напротив друга. Железные прутья, кровь и тьма разделяли их. Но Марико чувствовала его присутствие, как если бы он был рядом, как если бы его пальцы обвелись вокруг ее пальцев, а его плащ упал на ее плечи. «Я хочу сказать тебе, что люблю тебя без цепей на моих ногах», — сказала Аками, «без оговорок и сомнений». Марико кивнула, не в силах ответить. Он продолжил: «Я хочу обнять себя, когда скажу это. Под открытым небом». Она осторожно втянула воздух, ее сердце шумно билось в груди. «Почему?» «Ты выглядишь так, будто тебя нужно держать в объятиях». «Потому что я девушка?» Нет. Он улыбнулся, с трудом удерживая свое тело прямо. Каждое усилие явно утомляло его. Иногда всем нам просто нужно, чтобы нас обняли. Это звучало мягко. Каждое слово было похоже на ласку. Она сглотнула, боль в груди растеклась до кончиков пальцев. К сожалению, для нас обоих в этом я тоже не могу помочь тебе. Что-нибудь еще? Моряко схватилась за прутья, чтобы не упасть. Я хочу прикоснуться к тебе, мягко сказала Ками. Откровенно. Лунный свет скользнул за пелену облаков. Вокруг них сгустилась тьма. Аками, я хочу провести руками по твоей коже и услышать, как ты вздыхаешь. Хотя она больше не могла видеть его за решеткой, в ее сердце вспыхнуло пламя. Это было неуместно. Сейчас совсем не время ему говорить о таких вещах, а ей слушать. Перестань. Моряко крепко сжала железо. «Я не могу представить худшего времени и места для таких слов!» «Мы делаем то, что должны», — повторил он свои предыдущие слова. Облака разошлись, и белый свет луны снова палился в окно, как будто всегда наблюдал за ними, и просто на мгновение отвел взгляд. Взволнованная бурей эмоций, кипящих внутри ее, Моряко начала собирать свои вещи. «Сегодня ночью я обдумаю другой план, который поможет тебе сбежать отсюда». Она замерла, ее разум был быстрее губ. «Насколько здесь холодно?» «Довольно-таки». «Ты видел здесь какие-нибудь признаки льда?» Аками покачал головой. «Тебе не нужно. Если тебе нечего сказать, лучше помолчи». Он рассмеялся себе под нос. Моряко хмыкнула, собрала вещи и затянула шнур на талии, готовясь уйти. «Моряко!» И снова то, как Аками произнес ее имя, отозвалось мурашками по ее телу. Жар, сменяющийся холодом от затылка до пальцев ног. Она и ненавидела, и в то же время любила это чувство, это смешение крайностей. «Что на этот раз?» «Я хочу еще кое-что». Она повернулась к нему, выжидающе. Цепи за спиной Аками лязгнули, когда он сделал шаг вперед, все время морщась. «Подойди». В обычных обстоятельствах Моряко бы восстала против приказа, особенно исходящего от него. Но сейчас это не звучало как приказ. Это прозвучало как мольба. Когда Моряко подошла ближе, он сделал еще один шаг к ней. Его цепи ослабли. Аками двинулся вперед, насколько позволяли его оковы, пока его руки не сжались в поднятые кулаки. Чем ближе он подходил к этой единственной полоске лунного света, тем больше Моряко видела доказательств того, что они с ним сделали. Каждый порез, каждый синяк, каждый ожог, чернила, впившиеся в его кожу. Верность. Ее сердце бешено колотилось от того, как Аками смотрел на нее, как он изучал ее. Как будто он мог забыть черты ее лица. Моряко крепко сжала прутья обеими руками, ее пальцы побелели. чего ты хочешь, Аками?» Уголки его губ изогнулись в улыбке. «Ту металлическую шпильку».